Глава вторая. Марика. «Как тебя зовут, хоть спасительница?» Сидя в шикарном женском туалете, я изо всех сил старалась не показать виду, что внутри меня трясет. С перепугу едва не ляпнула настоящее имя, отделавшись. «Мари». Вторая девушка фыркнула. Я же до сих пор не могла поверить в свою удачу. И то, что те даже не стали спорить. Это было совершенно невероятно. Лишь Светка, перед тем, как отдать мне свои платья и туфли, пренебрежительно ляпнула. «Так вот ты какая, таинственная певичка!» «Что за таинственная певичка? И на кого они подумали? Мне было все равно!» Откровенно говоря, в этот момент меня заботило лишь то, что меня могут спалить с этим. И вообще, а вдруг это все подстава? «Ну что, Мари, вроде все прилично. Пошли. Что мама-то тебе сказала?» И смотрит так испытующе на меня, как будто пытается подловить. Эта вторая явно поумнее будет. Но я словно знала, что сказать, поэтому холодно выдала. «Не тупите, быть ласковой, а ты ведешь меня в курс дела». Мой ответ ее полностью устроил. Судя по всему, я все прекрасно усвоила и не ошиблась. А дальше... Дальше мне выдали информацию, от которой кровь стыла в жилах. Про то, как именно и с кем я должна провести сегодняшнюю ночь. Свою первую. Но что немаловажно, что деньги отдадут сразу после, наличными. И надо не забыть их сдать в офис. Здесь я поняла, что придется врать и изворачиваться. А еще хорошо, чтобы меня потом никто не нашел. Ведь деньги явно были нечистыми. Кажется, свой процент забирала та самая маман. Поэтому надо будет сделать все максимально быстро и уйти в закат. Точнее, домой, за остальной суммой, а потом уже в клинику. Операцию должны сделать завтра. И я искренне надеялась, что поймать меня попросту не успеют. Главное, я должна потратить деньги. А дальше будь что будет, выкрутимся. «Ну смотри, главное я тебе рассказала. Но еще надо добавить обстановка и расстановка такая. Там будут...» А дальше меня начали вводить в курс дела. С гораздо большими подробностями. Я же пыталась не выказать своего страха. Не знаю, на каких морально-волевых держалось мое сознание. Должно быть, на какой-то совершенно сумасшедшей решительности. Потому что девушка напротив хладнокровно, точнее даже с какой-то издевкой описывала мне, сколько мужиков планируется. Какие девочки еще будут? Кто из них кем уже забронирован? И для кого приготовлены мы? Как мне показалось, мы с ней стояли немного особняком. Что-то вроде элиты. Элита была предназначена для двух самых крутых местных мужиков, которые платили за уровень и сервис. Насколько я поняла, в уровень и сервис входили такие понятия, как чистота, непользованность и некоторая эксклюзивность, а еще естественность. Несмотря на свою работу, и девушка напротив, и Света это выглядели шикарно. Не так, как рисуют в фильмах и видео про представительниц древнейшей профессии. Нет. Они, как и теперь я, представляли собой сплав естественной красоты, лоска и шика. Как будто кто-то отправил свою дочь на каникулы из зарубежного университета погулять. Не хватало только охраны. «Ты знаешь, я сначала не поверила тебе, что ты актриса. А теперь вижу, что да, у тебя с такими внешними данными большое будущее». Даже не знаю, зачем ты полезла в нашу профессию. Мне срочно нужны деньги. Не подумав, ляпнула я, а девушка нахмурилась. Она пожала плечами, явно намереваясь еще что-то сказать, но потом передумала. Оно и к лучшему. Не надо мне сейчас советов на эту тему. Самой страшно. Ну, пойдем, звезда наша. Даже интересно, кого выберет Беркут. Кто? Снова не к месту ляпнула я, получив цепкий вопросительный взгляд. Девушка смотрела на меня как-то очень внимательно, а я кусала локти, что снова едва не прокололась на каких-то простых вещах. Не стоило сейчас рта лишний раз раскрывать. «Ну, Беркутов, Кирилл, только не говори, что не знаешь». «А-а-а, просто непривычно так его звать, не разобралась сначала». Как можно безразличнее ответила я. Беркутова в нашем небольшом городке не знал только ленивый. Его поручили в мэра, в депутаты, да вообще везде, где только можно. Молодой амбициозный бизнесмен-миллионер, волновал как минимум всю женскую часть нашего населения. Им восхищались, к нему мечтали подкатить, и как минимум все мои знакомые мечтали урвать свою минуту славы, чтобы иметь возможность показать себя. Даже не обязательно, чтобы он стал встречаться. У него в девушках отметились только супермодели и звезды местного разлива. Им достаточно было доступа к телу. Да, как странно устроена судьба. Кажется, что сегодня я могу получить то, о чем мечтали многие. Но вот только мне это совершенно не нужно. Ладно, пошли. Посмотрим, что да как. И улыбайся побольше. А то слишком видно, что ты недавно в нашем деле. Мужики такого не любят. Я кивнула, расправляя плечи. Мне во что бы то ни стало, надо заработать эти деньги и успеть с ними сбежать, оплатить операцию, и гори оно все синим пламенем.